до каких-то чинов, нажил имущество и на тебе. Все это в одночасье потеряло в его глазах смысл, но и стать, как по мановению другим, ему не дано, потому как из песни слова не выкинешь. Что было, то, черт возьми, было, и этого не отменишь. Я и сам в том же положении, просто не вызываю такой жалости, как наш господин консерватор. Впрочем, как знать. И не один только он нарушает мой покой. Грегус тоже здесь. Уже пару недель как. Он совершил побег из детского сада, но был замечен на подступах к опушке леса. К этому моменту он преодолел примерно километровую полосу вилл. Полиция настигла его и отвезла домой, где он устроил форменное светопреставление, требовал во что бы то ни стало отправить его в лес ко мне и Бонго. Моя жена, уже с торчащим животом, заставила своего брата, моего то есть Шурина, встать на лыжи и притащить мне сюда Грегуса на санках, и теперь он тут и радуется жизни. Так хорошо ему еще никогда не было. Трогательно, с каким терпением он помогает мне в работе, поэтому мы посовещались, подумали и решили, что он тоже станет частью тотема. Он будет венчать его, сидя на спине Бонго. Я уже даже нарисовал контур. Надеюсь, получится хорошо. Грегус станет гармоничным и символическим завершением всей конструкции. Три поколения доплеров и Бонго. Воистину величественная композиция. Потомки, проходя мимо, будут с почтением преклонять голову и думать про себя, что когда-то доплеры были ого-го, особенно если следующие поколения доплеров измельчают, а я сердцем чую, что измельчают. И я окажусь эдаким эталоном качества всего древа доплеров. Это я-то, который даже людей не любит. Я и к присутствию Грегуса отношусь двояко. Радуюсь, но и скучаю очень по одиночеству, и всерьез страдаю из-за того, что затворничеству моему пришел конец, как будто мало мне было сложностей с господином-консерватором. Не удержался от участия в общем параде Алле и Дюссельдорф. Он приходит сюда на лыжах несколько раз в неделю и нередко остается на ночь. С тех пор, как во всей Норвегии показали репортаж о нем, Дюссельдорфа мучает подозрение, что он продал себя слишком дешево. Он чувствует, что жизнь его более сложна и менее однозначна, чем предстала в пятиминутном репортаже. Всей Норвегии не удалось копнуть глубоко. У них получился рассказ о создателе макета, а не о сыне, выросшем без отца. Такой стандартный в духе всей Норвегии репортаж, скорее про несколько необычное хобби, чем про самого человека. Бедный Дюссельдорф, мне искренне его жаль. У меня не хватает духу сказать ему, что мне хочется побыть одному. Я даю ему коврик и шерстяное одеяло, и сижу далеко за полночь, слушая его рассказы. Сам я тоже высказываюсь. Можно сказать, мы обмениваемся опытом. Опытом того, каково быть нами. Он для меня самое близкое подобие друга, хотя лучше бы его здесь не видеть. А если к нам еще присоединяется и господин консерватор, то вечер приобретает особую пикантность. Наш господин взахлеб поет о своем фестивале примирения. Мы прозрачно намекаем, что нам это абсолютно безразлично. Поезд ушел, говорю я, и пусть приверженцы разных религий дальше друг друга гнобят, преследуют и взрывают. Расслабься и подумай о чем-нибудь другом. Но господин консерватор живет идеей братания. Его рвение сравнимо разве что с преданностью моей дочери Толкину. Он одержим мыслью взять реванш. Он жил по-дурацки, скользил по поверхности, а теперь должен впечататься мордой в дно, чтобы все исправить. Потом мы играем в лото. Грегус засыпает у края саамской палатки. У входа лежат, спутавшись в клубок, Бонго и собака господина-консерватора, а мы с ее хозяином и Дюссельдорфом играем при свете костра в лото с животными. Я чувствую себя вожатым скаутов. К слову говоря, Бонго и эта псина женихаются вовсю. Они неразлучны, всюду ходят парочкой, и есть у меня чувство, хотят завести ребенка. Судя по виду Бонго, он влюблен без памяти и витает где-то на седьмом небе. Так что у меня просто язык не поворачивается объяснить ему, что его подружка — собака, а вовсе не лосиной породы. Среди всей этой кутерьмы работа над тотемным столбом мало-помалу продвигается вперед. Мы дошли до рук отца. Их нужно вырезать и приставить к телу. Я даже в общих чертах не знаком с этой техникой и вынужден несколько раз все переделывать, пока мне не удается добиться отдаленного сходства».